Глава 7. Практически на тот же день, как я вернулся в столицу, мне был отдан приказ привести весь отряд «Черного льва» в боеготовность, за исключением нескольких бойцов, которые должны были защищать само поместье в наше отсутствие и ждать, когда нас заберут. Все наши приготовления заняли не так уж много времени. Снарядились мы по полной, взяв с собой даже специальное снаряжение для спуска с относительно большой высоты. И уже через 2 часа в небе замелькали 3 довольно интересных летательных аппарата. Они напоминали собой гибрид самолета и вертолета. Один из моих слуг назвал их винтокрылами. Надо запомнить. Внутрь такого винтокрыла спокойно помещалось 20 человек, поэтому проблем с транспортировкой бойцов не возникло. Я разделил наш отряд на 3 части. Анна и я взяли командование над 1-м отрядом, Тимофей и Вадим над 2-м и 3-м соответственно. Куда мы летели, мне так и не доложили, но обо всех остальных деталях плана я узнал уже в самом винтокрыле. Там, помимо нас, находились и другие бойцы рода, которые были уже введены в курс дела и сейчас разрабатывали и уточняли детали плана. Их этому обучали, и сами бойцы порой проходили обкатку своих возможностей на различных заданиях, о которых не слишком хотели распространяться, так что сомневаться в них не приходилось. Наша задача — по воздуху проникнуть на особо охраняемый объект. Держа передо мной планшет, докладывал информацию командир другого отряда, который не входил в группу людей, подчиненных мне, кто-то из гвардейцев рода. Благо, внутри была хорошая звукоизоляция, и шум винтов не мешал внимательно слушать детали плана. Мой отряд должен отвлечь внимание противника на себя. Затем транспорт поддержки с воздуха откроет огонь из пулеметов, после чего мы спрыгнем прямо на территорию противника. Оказавшись на месте, бойцы «Черного льва» должны проникнуть на территорию завода, установить взрывчатку в точках А и Б, взломать софт, выкрасть данные и прийти на точку эвакуации. Конкретно на вас, молодой господин, лежит задача взломать софт. Поэтому прыгать будем на крышу. Говоря про взлом, он вручил мне в руку флешку, на которой был записан какой-то вирус. Я в этом деле мало что понимал, и поэтому взлом данных полностью доверил Ане. Каковы силы противника? Поинтересовался я у мужчины. Разведка насчитала порядка 200 бойцов. Большинство из них — обычные люди, вооруженные автоматическими винтовками и гранатометами. На планшете стали отображаться снимки предприятия. Сила магов неизвестна, но кого-то выше 4-го круга быть не должно. Сейчас все основные силы стянуты на защиту родового поместья и наследников рода. План завода имеется? Спросил я, вчитываясь в данные с планшета. «Уже загружен в вашу тактическую сеть», — кивнул мужчина. «У нас максимум 2 часа, прежде чем к ним подоспеет подкрепление. Постарайтесь не затягивать бой». «Понял», — кивнул я, уже переключаясь на тактическую сеть, что было гораздо удобнее. «В случае, если сила врага кажется нам не по зубам». Решил я проговорить и эту ситуацию. «В таком случае наш отряд будет стоять до конца и прикрывать ваше отступление, молодой господин. Таков приказ главы рода». Улыбаясь, ответил мужчина, для которого эта вылазка, судя по его виду, была словно простая прогулка. «С нашими силами вряд ли до такого дойдет». Оценивая то, что я видел через уже тактическую сеть, произнес я. «Согласен. Правда, с вами вместе мне повоевать все равно не получится. Нужно помочь своему отряду», — ответил мужчина, будто извиняясь. Закончив разговаривать с командиром другого отряда, я обратился к Ане. «Хорошо себя чувствуешь?» Поинтересовался я ее состоянием, поскольку она выглядела слегка взволнованной. «Все хорошо», — едва заметно кивнула она мне. «Просто это первая моя такая масштабная операция. Тут, увы, я тебе ничем помочь не смогу. Могу разве что посоветовать сконцентрироваться на бое». На это девушка никак не ответила, снова погрузившись в свои мысли. Зато теперь она выглядела более спокойной. Ну а сам я формально тоже был первый раз на таком задании, но не слишком сильно переживал по этому поводу. Бывали ситуации и хуже. А тут такие силы сконцентрированы в одном месте, что не факт, что мне вообще придется с кем-то сталкиваться в бою. Пока мы летели, я погрузился ненадолго в медитацию, что лучше всего помогает с эмоциями, из которой меня вырвал крик пилота. «Почти на месте! Сейчас расчищу для вас путь! Готовьтесь прыгать! Долго на месте зависнуть не смогу, иначе собьют!» Отрывисто говорит пилот, и уже через несколько секунд открывается рампа винтокрыла. «Вперед, вперед, вперед!» Высота относительно небольшая, да и сам наш транспорт, благодаря своей конструкции, может зависать на месте, так что никто не мешкал. Мы по очереди выпрыгиваем на крышу здания, и я параллельно подмечаю, что другие бойцы рода уже вступили в бой. Как и говорилось, большинство бойцов противника были обычными людьми, но имелись и маги в полноценных боевых доспехах и с тяжелым вооружением. Молча, без слов, Анна достает один из выданных мной талисманов. Она активирует его, и с помощью заложенного внутрь заклинания атрибута земли создает огромную дыру на крыше, чтобы в нее без проблем могли спрыгнуть несколько человек. Сразу же следом бойцы рода, и я в том числе, прыгаем в нее, оказываясь в длинном коридоре, который как раз по имеющемуся плану находился в этом месте. Практически моментально я слышу шум шагов, и нас с двух сторон окружает несколько вражеских бойцов. Благо, сами они не маги, иначе бы уже активировали свои заклинания, и никакой угрозы для нас не представляют. Несколько одиночных выстрелов, и их безмолвные трупы падают на землю еще до того, как они сами успевают что-то сделать. План 02. Говорю я, и мы сразу же разделяемся на две группы, чтобы быстрее зачистить здание и чтобы нас не смогли взять в окружение. Я, Анна и еще несколько слуг бежим по правому коридору, не встречая сопротивления как такового. Если, конечно, не считать одного охранника, который слишком засмотрелся в окно, из-за чего мы просто походя вырубили его, лишив оружия. Задерживаться никто не собирался. Мы добираемся до дверей лестницы, и я сразу же останавливаю отряд, поскольку более чем уверен в ловушке или засаде. В этом плане я лучше ошибусь, чем потом буду жалеть. Недолго думая, я создаю малую комету и взрываю ею дверь. Взрыв получается гораздо мощнее, чем мог быть вызван только заклинанием. Весь наш отряд ощущает на себе остаточную силу ударной волны. Выходит, я был прав. Лестницу заминировали взрывчаткой, и я ее просто подорвал до того, как туда кто-то вступил, а значит, спас жизни своих людей. Более того, взрыв оказывается настолько мощным, что лестничный пролет полностью заваливает, и приходится искать другой маршрут передвижения. Тут даже в доспехах будет невозможно обойтись без риска, что по тебе не откроют огонь. Хорошо, что под этот взрыв никто из моих не попал, и вообще... Как они вообще додумались до столь серьезных действий? Так ведь могли пострадать и обычные люди. «Альфа, правый пролет завален, придется задержаться», — говорит в коммуникатор Анна. «Вас понял, Бета, следуем плану». Это уже отобразилось сообщение перед моими глазами. Двигаемся в инженерную комнату, оттуда попадаем в зал для исследований и перемещаемся в серверную. Быстро отдал я приказ, после чего повел отряд за собой. Двигаясь в другую сторону коридора и проверяя помещение, мы дальше почти не встречаем сопротивления, и это заставляет напрячься. Это важная часть здания. Тут должно быть больше серьезной охраны. Они не могли все стянуться на другие участки сражения. Скорее всего, они пытаются перегруппироваться и разом атаковать наши силы. Не самый приятный получится расклад. Значит, надо поспешить. Наконец-то мы добираемся до дверей инженерной комнаты. Когда мы зачищали предыдущие комнаты, никаких ловушек против нас не было подготовлено. Однако к своей неожиданности я слышу за дверью женские всхлипы. Их тут же попытались приглушить, но уже было поздно. Тут ситуация складывается двоякая. Либо это ловушка, и звуки доносятся из того же микрофона, а внутри заложена взрывчатка дистанционного действия. Либо это заложник, или один из слуг рода Атяевых, не желающий оказывать сопротивление. Либо же кто-то из бойцов этого рода, услышав, что мы подходим к этому месту, взял гражданского в заложники. Первый вариант очень маловероятен. В спешке заминировать лестничный пролет они еще могли. А вот инженерную комнату очень вряд ли. Не того плана это помещение, чтобы так делать. Не факт, что мы вообще стали бы ее обыскивать. Если даже внутри окажется маг и первым неожиданно нападет, против такого количества бойцов шансов у него просто нет. Второй случай уже более вероятен. Но учитывая, как до этого бойцы самоотверженно шли в атаку, мне в это слабо верится. Значит, это, скорее всего, заложник. В таком случае можно спокойно выломать дверь, ведь если там была бы взрывчатка, то в первую очередь пострадал тот, кто внутри. Я создаю в руках вспышку и, смотря на одного из рядом стоящих бойцов, молча киваю. Тот все прекрасно понимает, стремительным рывком выламывает двери и тут же отходит в сторону, давая мне пространство для маневра. Я сразу же замечаю мужчину, удерживающего одной рукой шею девушки в белом халате, а другой, держа дуло пистолета у ее виска. Он явно хочет что-то сказать, но вспышка света не дает ему среагировать. Следом один из моих слуг стреляет по пистолету, выбивая его из рук противника, после чего новый выстрел приходится ему в плечо и секундной задержкой, когда девушка оказывается в стороне, в ногу. Мужчина обезврежен, а девушка остается все еще напуганной, но уже под нашей защитой. Можно было, конечно, сразу этого человека пристрелить, однако узнать лишнюю информацию не помешает. Займитесь раненым, чтобы не умер от кровотечения. Отдаю я приказ, а сам подхожу к девушке. Она, словно загнанный зверек, смотрит на меня испуганными глазами. «Извини, но это для твоего же блага». С этими словами я одним ударом лишил ее сознания. Лучше она тут полежит, чем начнет паниковать и носиться по всему предприятию, куда глаза глядят. Не хватало еще, чтобы под пулю попало. Тем более, вряд ли сюда кто-то еще в ближайшее время заглянет. Они стягиваются на подземный этаж, где находятся серверные. Похоже, прознали, зачем мы здесь. Докладывает мне Анна. Понял. Спускаемся ниже. Отвечаю я и замечаю новые сообщения в тактической сети. С ними маг пятого круга. Вертушка помочь не может. Нельзя отступать, иначе он доберется до других отрядов. По идее, эти сообщения не должны быть на виду, но у меня полный доступ к этим данным, так что при желании я и вовсе могу присоединиться к командному каналу. Но, разумеется, этим пользоваться я не собираюсь. Бойцы рода лучше меня знают свое дело. Быстро посмотрев по карте, где находится противник, я понял, что он не так уж далеко от нас. Мне достаточно было выйти в коридор и посмотреть через окно, чтобы полностью увидеть его, если верить, конечно, последним меткам о нахождении мага пятого круга. Раз так, то придется рискнуть ради спасения жизни бойцов рода. Он может оказаться слишком серьезным противником для них. Оставайтесь на месте и создайте дыру в полу. Будем идти по самому быстрому маршруту. Я чуть позже присоединюсь. Сказал я и получил от бойцов только синхронный четкий кивок. Что делать с раненым? Только и спросила Анна. Связать и вырубить. Но до этого, по возможности, допросить. У вас минута. Ответил я, а сам вышел за дверь. С собой слуг я не беру. Не хватало еще, чтобы они видели, что именно я буду делать. Хотя Анна, должно быть, догадалась, из-за чего я на время покинул свою группу. Но, тем не менее, она не посмела пойти следом. А вот и сам маг наконец-то показался. Под прикрытием бойцов рода Атяевых он без остановки пускает в ход заклинания, выкуривая наших воинов из укрытия. При этом не особо церемонясь с разрушениями и последствиями своих действий для рода, который пытается вернуть себе контроль над этим местом. Судя по его поведению, он уже вошел в азарт, и ему нравится чувство доминирования над другими. Хотя до безумия пироманта, с которым я сражался в торговом центре, этому человеку, откровенно говоря, далеко. Впрочем, это и хорошо. Пока что бойцов защищает их доспехи и укрытие. Однако видно, что это ненадолго. Поэтому я незамедлительно приступаю к делу, вмешиваясь в работу создаваемых им магических конструктов. Маг противника вновь использует большое огненное копье, чтобы устроить еще один взрыв в очередном укрытии, за которым спрятались бойцы моего рода. Однако стоит заклинанию долететь до укрытия, как оно не наносит окружению практически никакого вреда. Вместо взрыва раздается лишь небольшой хлопок. Бойцы не могут не заметить этого. Я же не останавливаюсь на достигнутом. И когда заклинатель решает повторить атаку, я полностью разрушаю его плетение, создавая для окружающих видимость, словно у мага закончилась мана. То, что думает сам маг в этот момент, разумеется, никого не волнует. Мой небольшой фокус срабатывает на ура. Перед глазами уже мелькают сообщения. У него закончилась мана. Наступаем. Сейчас. Убить мага, пока он еще что-нибудь не придумал. Мои бойцы уверенно идут в атаку на недоумевающего мага и бойцов рода Атяевых. Последним уже ничего не может помочь, потому что я срываю третью попытку мага создать заклинание пятого круга. Не проходит и минуты, как заклинатель оказывается убит. Бойцы рода перегруппировываются и продолжают наступление, а я, в свою очередь, так никем и не замеченный, возвращаюсь в инженерную комнату. Бойцы к этому моменту как раз проделали дыру, и нам остается только спускаться дальше вниз.